Глава 29. Серые дни сливались воедино, долины завладела зима. И Нина уже не помнила, как ласкают лицо лучи жаркого солнца. Прошел ноябрь, за ним декабрь, начался Новый год, а война все еще бушевала. Дни в лагере были долгими и одинокими, женщинам на кухне запрещалось разговаривать между собой, а если кто-то из мужчин давал им указания, надо было ответить кивком или сказать «да». Нина работала молча, предаваясь воспоминаниям о счастливых днях и уютных ночах. Из прошлого ей улыбались призраки тех, кого она потеряла, а когда терпеть одиночество становилось невмоготу, и она тихо плакала за работой, на нее никто не обращал внимания. Прошло несколько недель, прежде чем она заметила, что один из местных работников, несмотря на запреты, старается помогать ей и другим женщинам-заключенным. Он вел себя очень осторожно и действовал лишь, когда охранники отвлекались или их не было поблизости, но он все подмечал и всякий раз оказывался рядом, если Нине, к примеру, нужно было отнести тяжелую пирамиду из кастрюль к сушилке. Однажды он спас ее от наказания. Нина пролила на пол воду, а этот человек сказал охранникам, что случайно ее толкнул. Нина с ним никогда не заговаривала из страха перед охранниками, не решалась даже прошептать ему спасибо. А если бы он прошел мимо нее во дворе, то и не узнала бы в лицо, потому что из осторожности не смотрела ему в глаза. Она знала, что его имя Георг, так его называли другие работники-мужчины. Знала, что у него тоже болят руки, потому что он часто массирует артритные суставы, а иногда натирает их мазью из маленькой жестяной баночки. Георг же знал, что она еврейка, потому что на ее лагерной робе была нашита желтая звезда, и Нина задавалась вопросом, имеет ли это для него значение. Пытались ли ему, как и многим другим, внушить ненависть к евреям, и почему вместо ненависти он проявляет доброту? Наверное, Георг заметил, что кожа у нее на руках растрескалась от постоянной возни в воде, потому что однажды, когда охранники топтались во дворе, он сунул ей в ладонь свою жестянку с мазью. Баночка была настолько маленькая, что поместилась у нее в ботинке, а за обедом Нина зачерпнула оттуда немножко мази, и та надолго принесла ей облегчение. Мазь пригодилась и для ожогов Стеллы, и хотя это был, как поняла Нина, всего лишь пчелиный воск с розмариновым маслом без каких-либо целебных добавок и анальгетиков, мазь унимала боль в руках и утоляла душевные муки, давая надежду, пусть и мимолетную, на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. Мази хватило на месяц. Когда она закончилась, боль в руках вернулась и сделалась такой невыносимой, что через несколько дней Нина решилась на немыслимый поступок — на воровство. Повара ставили на пол у плиты бидон и сливали туда прогорклое масло, которое уже не годилось для жарки. Когда бидон заполнялся, загустевший жир отдавали в литейный цех, чтобы, как сказала Стелла, использовать в качестве смазки для машинного оборудования. Баночка из-под мази, подаренная Георгом, вмещала совсем малый объем, не больше унции. Пропажи такого количества жира из бидона никто бы и не заметил. Нине требовалась всего лишь эта жалкая унция, непригодного для готовки жира. Ей удалось зачерпнуть, сколько было нужно, так, что никто не заметил. Но когда она прятала полную жестянку в ботинок, мимо прошла охранница и, должно быть, увидела металлический отблеск вещицы у Нины в руке. Возможно, она подумала, что Нина хочет украсть нож. Охранница вырвала банку у Нины из рук, открыла и нахмурилась, рассматривая содержимое. Затем она положила жестянку в карман, развернулась и ушла. А Нина решила, что ей очень повезло, раз в качестве наказания у нее всего лишь отобрали баночку. Но радость не продлилась и нескольких минут. «Она хочет тебя видеть в своем кабинете», — сказала охранница, вернувшись. И еще до того, как женщина договорила по-немецки, Нина поняла, что ее отведут к старшей надзирательнице Клаб. Нина шла за охранницей по лестнице и по полутемному коридору к владениям старшей надзирательницы. и внутри у нее все переворачивалось от ужаса перед грядущим наказанием. Клаб дремала, развалившись в удобном кресле и положив вытянутую правую ногу на скамеечку. Когда Нина с конвоиршей переступили порог, она как будто даже испугалась от неожиданности, вздрогнула и поджала губы, а в сонных глазах мелькнула боль. Нина подумала, что эта женщина злоупотребляет спиртными напитками, которыми тут наверняка снабжает персонал. Как давно она не бывала в местах, где все устроено так, по-домашнему. Кроме кресла с мягкой обивкой и скамеечки для ног, в этой комнате были стол и стул, печурка, от которой исходило такое тепло, что у Нины сразу возникло покалывание в озябших пальцах и лампа с вычурным стеклянным абажуром. Розоватый свет лампы, казалось, исходил из другого мира. «Подойди», — велела Клаб. «С чего это ты решила, что здесь позволено воровать?» Нина ответила не сразу от удивления, потому что старшая надзирательница заговорила с ней по-итальянски, а не по-немецки. «Отвечай», — рявкнула старшая надзирательница. «Я взяла немного жира, чтобы смазать руки, у меня кожа потрескалась, а у моей подруги все руки в ожогах». «Врешь». «Если ее ожоги не обработать, они загноятся. У нас у всех в бараке есть ожоги, болячки, язвы или обморожения, которые могут стать причиной серьезной болезни». «Какое мне дело до вашего здоровья?» «Вам, должно быть, есть дело до того, что скажет ваше руководство. Если никто из нас не сможет работать, кто будет делать вам пистолеты-пулеметы? А для лечения нам нужна такая малость». Все эти слова сорвались с губ Нины сами собой. Она не сумела сдержаться и теперь затаила дыхание, ожидая вспышки гнева. Наверняка сейчас Клаб завопит, призывая охранников. Но Клаб всего лишь нахмурилась, озабоченно глядя на ниточку, которая выбилась из обивки подлокотника кресла. А потом она удивила Нину еще раз. «Что ты знаешь о лечении? Ты врач?» «Нет, я только студентка. Изучала медицину. Это было относительно близко к правде». «Врач в Чопау — полный идиот». «Чопау — город в Саксонии». «Я хочу, чтобы ты осмотрела мою ногу. Помоги снять сапог». Нина не двинулась с места, и старшая надзирательница опять нахмурилась. «Ты что, тоже идиотка? Не слышала, что я сказала?» «Слышала. Просто не была уверена, что правильно вас поняла». «Я хочу, чтобы ты осмотрела мою больную ногу. Что здесь непонятного?» «Да-да, конечно». Нина подошла к скамеечке, взялась за пятку сапога и осторожно его стянула с ноги надзирательницы. Ее голень была забинтована от стопы до колена. «Я не догадывалась, что у вас болит нога. Ни разу не видела, чтобы вы хромали. Не могу же я показать подчиненным, что плохо себя чувствую. Нет уж, я не дура. Ну, начинай осмотр». «Мне нужно побольше света. Может, вы пересядете к окну?» Старшей надзирательнице понадобилось некоторое время, чтобы вылезти из кресла. Затем Нина придвинула его поближе к окну, перенесла туда скамеечку, раздернула шторы и приоткрыла раму, чтобы впустить свежий воздух. Присев на корточке рядом со скамейкой, она сняла неприятно пахнувшую грязную повязку на вытянутой ноге Клаб. Вся кожа от ступни до колена у нее оказалась воспалена и покрыта ярко-алой сыпью, от которой исходил ощутимый жар, когда Нина провела ладонью в сантиметре над покраснением. Она покосилась на Клаб. Та сидела, зажмурившись и вцепившись в подлокотники кресла. «Мне не хватает света», — сказала Нина. «Я принесу лампу». Через секунду, держа лампу в левой руке, она низко склонилась над ногой и рассмотрела сыпь повнимательнее. Теперь при ярком свете стало видно, что кожа под сыпью припухла, и прожженный участок имеет четкую границу, отделяющую его от чистой зоны. Нина снова села на корточки и задумалась. «Что сказал вам врач из Чопау?» — спросила она наконец. «Не знаю, как это перевести на итальянский. По-немецки он сказал «аушлаг». Наверное, подойдет слово «сыпь». «Да, именно. Что ж, он ошибся. Это не просто сыпь. Это эрисипелос». «Рожестое воспаление или рожа?» «Эрисипель», — кивнула Клаб. Немецкий термин оказался очень похожим на латинский. «Да, это бактериальная инфекция кожи. Тут необходимо немедленное лечение, иначе воспаление будет распространяться дальше». Клаб снова кивнула. Судя по всему, поняла опасность. «И как это лечить?» — поинтересовалась она. Всего несколько лет назад Нина обсуждала с отцом новые сульфаниламидные препараты, но она сомневалась, что какой-нибудь из них может оказаться под рукой у городского врача в Чопоу. Однако ей нужно было что-то ответить Клаб. «В данный момент я ничего не могу сделать, но есть лекарство, которое может вам помочь. Оно называется сульфаниламид, разработано в Германии и производится компанией Bayer». Клаб достала из нагрудного кармана кителя маленький блокнот с привязанным к нему карандашиком. «Запиши мне», — попросила она и протянула блокнот Нине. «Эри Сипл», — написала Нина, понадеявшись на то, что не наделала ошибок в немецком обозначении инфекции, и добавила «сульфаниламид». Старшая надзирательница жестом велела Нине снова забинтовать ей ногу. «Я была учительницей до войны», — вдруг тихо заговорила она. «Преподавала литературу в берлинской школе, в одной из лучших. Нет, в самой лучшей. А теперь...» Теперь эта женщина обратила на Нину бесстрастный взгляд. «Я распоряжусь выдать массе бинты тем, у кого есть ожоги. Позаботься о них». Нина кивнула. «Если опять попадешься на воровстве, прикажу тебя расстрелять. Можешь идти». Остаток дня Нина провела как на иголках. Что если врач из Чопоу не согласится с ее диагнозом? Вдруг ему просто не понравится, что какая-то заключенная ставит под сомнение его вердикт? А может, у Клаб возникнет аллергическая реакция на лекарство? Об этом она и вовсе не задумывалась до сих пор. Старшая надзирательница явилась на вечернюю перекличку, и вид у нее был не такой напряженный, как в начале дня. Она ни словом, ни кивком не выразила Нине благодарности, но и не отдала приказа ее наказать. А уже одно это можно было считать в лагере проявлением милости. Той ночью, несмотря на усталость, Нина никак не могла заснуть, мешали тоска и боль в руках. Чтобы никого не побеспокоить, она лежала на койке неподвижно и пыталась думать о хорошем, о счастливых временах. Как же давно она убеждала Стеллу, что окончание войны близко, что им нужно продержаться еще совсем немного. Через пару недель, а может и вовсе через несколько дней, война непременно закончится, и они будут свободными. Она начала беззвучно плакать, и сил не было даже вытереть слезы, а через мгновение ей на плечо легла чья-то ласковая ладонь. Пальцы коснулись брови, скользнули выше, по ежику коротких, едва отросших волос, и прикосновение это было поразительно знакомым и приятным. Может, Стелла проснулась, услышав, как она всхлипывает. «Антонина!» — прозвучал голос. Голос ее отца. Нина открыла глаза. Он был рядом, стоял у края койки, слегка нагнувшись, чтобы она могла поцеловать его в щеку. Он был в точности таким, каким она его помнила. «Ух, папа!» — прошептала Нина. «Как же чудесно видеть твое лицо, пусть даже во сне!» «А ты думаешь, это сон?» — спросил он и улыбнулся ласковой, поразительно знакомой улыбкой. «Почему ты не веришь своим глазам?» «Я хочу верить, но знаю, что тебя тут нет. Ты умер. Там, в том лагере». Нина не могла вспомнить название, но оно не имело значения, по крайней мере, не сейчас, когда папа заглянул к ней в гости. «Ты почему не спишь?» — спросил он. «Не знаю. Борюсь с тревогами, как в детстве. Только сейчас тревоги пострашнее. Сейчас чудовище у меня под кроватью вполне реальны». Нина закрыла глаза и снова открыла, вспомнив нечто важное. «А мама с тобой?» «Со мной, милая. Мы не расставались. Теперь послушай меня, пожалуйста. Ты слушаешь, Нина?» «Да, папа». «Ты выживешь. Ты будешь жить и увидишь, как закончится война, я тебе обещаю». «Я так скучаю по вам с мамой. И по Нико тоже. Мне так больно думать о нем, даже вспоминать больно. Мне так грустно». «Я понимаю, милая. Как жаль, что ты не успел узнать его получше, папа». Она понимала, что глупо об этом спрашивать, но все-таки спросила. «Ты видел его там, где вы с мамой сейчас? Можешь передать, что я по нему скучаю, что я люблю его?» Нина очень старалась не закрывать глаза, потому что папа все медлил с ответом, но она слишком устала, а бремя скорби так давило на сердце. Когда она снова открыла глаза, папы уже не было. Осталось только мучительное воспоминание о том, что когда-то, не так давно, не так далеко отсюда, она чувствовала себя любимой.